Глава 11. Парни приостановились и обернулись. «Бросьте эту штуку!» — крикнул он им. «Отойдите подальше!» Они перевели взгляд на босса, чтобы тот подтвердил команду. «В чем дело, Логвин?» — спросил Боровский. «Чего вы вдруг всполошились?» «От нее потянуло какой-то дрянью». «Я ничего не чувствую». «Зато я чувствую отлично. Там что-то копится. Счет уже на секунды!» Боровский все еще колебался. Парни, ожидая его решения, продолжали держать треногу. Запах, оттенок, привкус стал нестерпимым, а пространство вокруг содрогалось в бешеном ритме. «Хотите сдохнуть?» — гаркнул Стэн. «Дело ваше!» Он побежал. Точнее сказать, метнулся, как ужаленный спринтер. В четыре прыжка добрался до рельсов, взлетел на перрон с разбегу. Еще два шага и спрыгнул с той стороны. Пригнулся, скрючился за бетонным барьером в пожелтевшей сорной траве. Секунду спустя раздался короткий топот, и рядом грузно приземлился Боровский. Он тяжело дышал. Двое его подручных плюхнулись чуть поодаль. Спринтерский рывок Стэна убедил их, видимо, лучше слов. «Логвин!» — сипло рыкнул Боровский. «Если это какой-то трюк...» Он не успел закончить. Пространство лопнуло. Нет, это не был взрыв в классическом понимании. Но дневной свет как будто мигнул, и Стэн понял, что там, по ту сторону перрона, что-то необратимо переменилось. В следующую секунду раздался скрежет, оглушительный, раздирающий барабанные перепонки. Казалось, кто-то царапал исполинским гвоздем по листу железа, а потом, окончательно обезумев, принялся рвать этот лист на части. Скрежет отдавался в голове вспышками боли. Желчь подступила к горлу, и Стэна едва не вырвала. Пространство вокруг сжималось в тошнотных спазмах. Потом все кончилось. Разом, в один момент. Станцию заполнила тишина, но уже не кисельно-вязкая, а обычная, разбавленная далекими звуками, как и бывает в городе на окраине. С улицы долетел приглушенный рокот моторов, а из-за пустыря сердитый вороний грай. Стэн кое-как поднялся, ухватившись за край перрона. Перед глазами плыли круги и кляксы. Пошатывало, как после нокдауна. Но все это была ерунда в сравнении с тем, что он увидел на запасных путях. Два грузовых вагона, возле которых только что стояла тренога, были чудовищно искорежены. Как будто неведомый великан схватил их в припадке бешенства, смял в ладонях, скомкал, как конфетные фантики, и бросил на то же место. А потом еще сквозь этот металлический ком густо проросли игольчатые штыри, каждый толщиной в руку взрослого человека. Боровский выругался, длинно и витиевато. А Стэн сообразил, на что похож этот хаос. Почти такое же месиво было на фотографии в подлунном курьере, на той, где снимали мэрию с воздуха. «Боровский», — сказал он зло, — «вы совсем охренели? По-вашему, вот это и есть без нарушения закона? Серьезно?» «Заткнитесь, Логвин, или я разобью вам рожу. Разговоры будут потом. Сейчас валим отсюда. Быстро!» Торопливо, почти срываясь на бег, они вернулись к автомобильной дороге. Так, к счастью, отгораживалась от станции густыми кустами. Никто из проезжающих мимо пока не видел, что случилось с вагонами. Едва все влезли в машину, Боровский завел мотор и рванул вперед. На ближайшем перекрестке они свернули, потом еще раз обратно в сторону центра. Еще через пару миль Боровский затормозил, притер машину к обочине, достал из кармана сигаретную пачку, чиркнул зажигалкой и выпустил за окно струйку дыма. Его толстые пальцы слегка подрагивали. «Вот же дерьмо!» — пробормотал он. «Впрочем, могло быть хуже. Отдаю вам должное, Логвин, вы проявили прыть. Еще буквально пара секунд, и из нас бы вышел отменный фарш. Свою работу вы выполнили, а я привык держать слово, поэтому вот, вся сумма». Он отсчитал 10 сотенных, шлепнул их перед Стэном на приборную доску. Тот, забрав деньги, уточнил. «Сама фотография, что я сделал, вам не нужна?» «Теперь уже нет. Без хреновины она бесполезна, будет только компрометировать». «Слушайте», — сказал Стэн, тоже закурив, — «вы вроде не похожи на психа, но маховик распада. Как вы до такого вообще додумались? В башке не укладывается. Если б я только знал, на 5 миль бы не подошел». «Это не маховик», — раздраженно огрызнулся Боровский. «Ну, то есть, еще не вызревший. Если его вовремя взять, то потом можно контролировать». Стэн от изумления поперхнулся табачным дымом, с натугой прокашлялся и, покосившись на клиента, напомнил. «Вы обещали мне рассказать, что знаете. Давайте по порядку, раз уж намерены держать слово». «Ладно, пес с вами. Я получил наводку, что маховик проклюнется здесь». «Но ведь это непредсказуемо, в принципе. Я так слышал». «Я сам так думал до недавнего времени. Но нашлись люди, которые уловили закономерность. Хотя, может, где-нибудь в правительстве все знают давно, просто не орут на каждом углу. Наоборот, следят, чтобы не просочилось. Но правительство — это вопрос отдельный. Я сейчас не о нем толкую, как вы догадываетесь. Короче, Логвин, маховик не появляется где попало. Ему нужна вроде как подкормка. Ну, знаете, как земля, удобренная навозом, только другого рода». «Так», — сказал Стэн, соображая. «Вы обмолвились, что вагон — это эпицентр. Что в нем перевозили?» «Запчасти. То ли автомобильные, то ли для каких-то станков. Это не важно на самом деле. Главное, что там был металл после сложной технической обработки. Вот это оно и есть. Перегной. Питательное дерьмо». Стэн задумался снова. «Что-то не сходится. Слишком просто. Вы представляете, сколько в стране такого железа? Или не в стране даже, а в одном только нашем городе. Склады, ремонтные мастерские, заводские цеха. Если так рассуждать, то эти маховики должны расти как грибы, а у нас за последний год единственный случай, который в мэрии. Ну, в смысле, был единственный, до того, как сегодня мы постарались. В общем, нет, тут явно есть еще неучтенный фактор». «Согласен», — буркнул Боровский. «И мои подсказчики, кажется, просчитали, что это за фактор такой, но мне не сказали, только назвали место. Там, мол, высока вероятность, и не обманули, что характерно». «Я никогда не интересовался подобной мистикой», — сказал Стэн. «Просто не мог представить, что когда-нибудь столкнусь лично. Тут такие фольклорные наслоения, что без пинты виски не разобраться. Но все-таки, насколько я знаю, маховики всегда обнаруживались в разных местах. Один раз вообще в лесу. Никакого железа там не было даже близко». «В том-то и дело. Те были уже созревшие, видимые невооруженным глазом, и они хаотично перемещались, удалялись от места первого появления. Так мне во всяком случае объяснили. Их находили случайно и контролировать не могли. Лунный псих неделю назад только и успел дотащить до мэрии. А вот если заполучить маховик, который еще не сформировался, свежеиспеченный, образно говоря, можно будет не просто держать его под контролем, но и задавать свойства. Вы представляете, Логвин, что это значит? Какие возможности открываются?» «Меня это, честно говоря, не воодушевляет. Пугает, да и коты скорее. Маховик так или иначе нацелен на разрушение». Боровский посмотрел хмуро. «Вот именно поэтому важно, кто его приручает. Лучше пусть это буду я, вменяемый бизнесмен, чем очередной шизофреник». «А вы, я смотрю, от скромности не страдаете». «Да, я не привык кокетничать. И уверен, что маховик под моим контролем – наименьшее зло для города». «Ага, замечательно. И как вы его используете? Взорвете надоевшего конкурента?» «Не будьте кретином, Логвин. Никого взрывать я не собираюсь. Само наличие у меня такой штуки уже заставит некоторых шакалов поджать хвосты. Это средство сдерживания, вы понимаете? Если у меня в загашнике лежит бомба, способная разнести весь квартал, то любая сволочь подумает 10 раз, прежде чем перейти мне дорогу». «М-да», — пробормотал Стэн. «Я теперь даже рад, что это дерьмо рвануло сразу, не дожидаясь, пока вы его приручите. И повезло, кстати, что пострадали только запасные пути, а не основные. Теперь хотя бы поезд не сойдет с рельсов». «Да, повезло», — неожиданно согласился Боровский. «Впредь буду осмотрительнее». «Впредь?» «Меня сразу предупредили, что эта наводка может сорваться, и обещали еще одну. Может, удастся сообразить, как правильно обращаться с маховиком, чтобы не рванул раньше времени, как вы выражаетесь». «Знаете что, Боровский, я, пожалуй, пойду. Вон как раз монорельс, доеду домой на нем. Подвозить не надо, спасибо». Он вылез из машины. Клиент сказал ему вслед. «До следующего раза, Логвин. Я позвоню». «Да пошел ты», — подумал Стэн. По пути до монорельсовой эстакады он, чтобы успокоиться, выкурил еще одну сигарету. А в вагоне умудрился даже найти свободное сидячее место. Время было послеобеденное, но еще не конец рабочего дня, и горожане пока не перли сплошным потоком. Он сидел, невидяще уставясь в окно, и вспоминал случившееся. «Значит, что мы имеем?» «Маховик распада, любимая тема бульварной прессы, обросшая городскими легендами, как сыр плесенью, все-таки подчиняется неким закономерностям. И это сумели вычислить неведомые подсказчики, к которым обращался Боровский. Неясно, правда, какие цели они преследуют, давая подобные консультации. Вполне возможно, что бизнесмена с боксерской мордой они используют в темную. Но факт остается фактом, Боровский знал, где искать». А еще вдруг обнаружилось пересечение с делом Эрика. От маховика исходит вибрация, которую художник описывал в дневнике. Сам Эрик, правда, маховик не упоминал. Он всего лишь писал картину, пытаясь уловить нечто неуловимое. А незадолго до исчезновения встретил Вестника. Ага, теперь вот и Стэн. И Вестника видел, и вибрацию ощутил. Что дальше? Исчезнет неизвестно куда, если следовать логике. Отличная перспектива. И при чем тут клиника, десятая миля? От этих мыслей скоро башка растрескается. Реальную подсказку, пожалуй, может дать все тот же дневник. При условии, конечно, что там проявились новые записи. Не мешает проверить. Но, сойдя с монорельса, он не сразу направился в контору, а пошел на соседнюю улицу. Там обитал коллега-фотограф, которого Стэн пару лет назад выручил с одним деликатным делом. Денег тогда не взял, но и не остался в накладе. Коллега с тех пор помогал ему в технических мелочах. Сам Стэн, на чистоту говоря, фотографом был неправильным, или недоделанным, так будет точнее. Его привлекал исключительно процесс съемки как таковой, тот пресловутый миг, когда нужно нажать на кнопку. А вот последующая возня с реактивами раздражала до крайности и вгоняла в тоску. На этой стадии у него обнаруживалась необъяснимая криворукость – запоров однажды хороший кадр во время проявки, он плюнул и рассудил, что нужен компетентный помощник. Коллега с соседней улицы подвернулся как нельзя кстати. Его студия, коморка в полуподвале, приносила минимальный доход, а клиентов привлекала не слишком требовательных. Но Айзек был этим вполне доволен. Он-то как раз не претендовал на художественные высоты, считая себя честным ремесленником. По возрасту он годился Стэну в отцы, а может, даже и в деды. Заглянув к нему с улицы, Стэн увидел, как Айзек обхаживает двух посетительниц, близняшек в синих ситцевых платьях с белыми крапинами. Сидя бок о бок, они с испугом таращились в объектив. «Милые барышни», — увещевал фотограф, — «ну зачем же вы так волнуетесь? Старый Айзек вас тут не съест, уж поверьте на слово. Старому Айзеку диета не позволяет кушать клиенток. Он вам сейчас объяснит подробно, что надо сделать, чтобы его порадовать, и расскажет вам огромный секрет. А надо вам, дорогие, всего-навсего улыбнуться, как вы умеете. Потому что улыбка, чтобы вы знали, отпечатывается на пленочке лучше, чем серьезные лица». Не желая смущать девиц, Стэн остался на улице. Закурил в очередной раз. Через пару минут клиентки, наконец, удалились, и он переступил порог. Айзек обернулся, вгляделся поверх очков. У него были кустистые брови, а вокруг лысины топорщился венчик седых волос. «Заходи, заходи», — пригласил хозяин. «Не топчись на пороге. Дверь закрой поплотней, чтобы сырость с улицы не ползла. Кости у меня старые, не для такой погоды. И давай-ка мы с тобой сразу сообразим чайку по такому случаю». Он включил электрочайник, стоявший в углу на столике. Стэн вытащил из кармана двадцатку. «На технические расходы». «Ты сам-то хоть голодный не останешься? Можно подумать, я твой норов не знаю, твое упрямство гусиное. Будешь сидеть без гроша в кармане, весь такой гордый, что просто ой. А если деньжата заведутся-таки в карманах, то на выпивку спустишь, но и на курево заодно. И не женился ведь до сих пор, пригляда за тобой нет. Вы, молодежь, совсем с ума посходили, все в одиночку, все в торопях». «У меня такой образ жизни, что жена сбежит через месяц. Да и вообще, желающих пока не находится». «А я тебе так скажу. Не находится, значит, плохо искал. Вот, сестрички только что убежали. Порядочные, скромные, симпатичные. Взял бы и присмотрелся. К обеим сразу? Мне нравится твой подход. Я тебя умоляю, избавь меня от своих балаганных шуточек. Я человек пожилой, мне все эти пошлости уже не к лицу. А насчет сестричек подумай. Живут здесь, рядом совсем. Завтра утром придут фотографии забирать, вот и ты подходи. Познакомишься толком, а там уже сам поймешь, какая тебе милее. Все, Айзек, прекращай. Жениться как-то не к спеху. Но если вдруг парадную фотографию приду делать только к тебе. Надеюсь, выкроешь время? Айзек грустно вздохнул. В том-то и беда. Времени вагон, а молодоженов как кот наплакал. Если наберется две пары в месяц, то я, старый пень, готов от радости прыгать. Пылинки бы с них сдувал. Но заказов таких все меньше и меньше. Если так и дальше пойдет, то про свадьбы только в архивах будем читать и в книжках. Хм, удивился Стэн. Любопытно. А почему так? Вот я у тебя, молодого дурня, и хочу узнать, почему? Чем вы там себе думаете? Ладно, оставим этот вопрос, он слишком философский. Я к тебе по другому делу, как ты уже догадался. Только бы, как это сказать... Да говори уж как есть. Я тебя знаю не первый год. Ну и ты, в общем, представляешь, с чем я обычно сталкиваюсь. Но сегодня особый случай. У меня тут есть один кадр... Нет, Айзек, не пугайся. Никакой расчлененки или кровищи. Фотография, в общем-то, безобидная, но бредовая. И сама история с ней. Хотел тебе показать, спросить твое мнение, но теперь вот засомневался, стоит ли тебя втягивать. «Давай-ка я сам решу», — ворчливо заметил Айзек. «Куда мне втягиваться, а куда не с руки? Что ты там наснимал?» Стэн протянул ему фотоаппарат, пояснив. «На последний кадр обрати внимание. Надеюсь, он получился». «Вот и проверю. А ты за чайником последи. Сейчас закипит уже. Где заварка, сам знаешь. Насыпь побольше». Айзек перешел в соседнее помещение, совсем уж крошечную клетушку без окон. Там у него были все необходимые инструменты. Красный фонарь, проявочный бак, фотоувеличитель, реактивы. Дверь за собой он тщательно затворил. Металлический чайник заголосил и фыркнул, выпустив струю пара. Стэн быстро заварил свежий чай, и пока тот настаивался, сел на стул и прикрыл глаза. Сегодняшний день вымотал изрядно, хотя еще не успел закончиться. Кажется, Стэн задремал на несколько минут и даже увидел сон, короткий, как фотовспышка. Ему пригрезились блики света, проступающие из темноты. Они тут же снова погасли, но он запомнил узор, составленный ими. Узор этот показался антиподом того, что был на маховике распада. И дело было не только в расположении отцветов. Имелся еще какой-то отличительный фактор, и Стэн уже почти уловил его, но не хватило доли секунды. В реальность его вернул испуганный возглас, который донесся из-за двери.